Глава 11. Родной дом. Вернувшись домой и открыв калитку, я обнаружил 4 мелких гоблинят, шустро бегающих по двору. Старший, Рю, 5 лет, первым заметил меня и, склонившись в несколько неуклюжем поклоне, вежливо поприветствовал. «Господин, добро пожаловать!» Остальные дети тем временем тоже попытались повторить поклон за старшим ребенком, и после чего немного испуганно замерли. «Хозяина дома сейчас нет, но мы позовем маму». «Не нужно ее звать, позже сам к ней зайду». Остановил я взмахом руки младшего, собиравшегося уже бежать в дом. Дети, не отрывая своих взглядов, смотрели на меня, не понимая, зачем настолько высокопоставленный офицер посетил их новый дом. И, судя по напряженному лицу старшего ребенка, он словно бы ожидал каких-то неприятностей от нового гостя. Я же подошел ближе и сел на скамью возле небольшой тренировочной площадки, как раз там, где играли дети. «Наверное, не стоило мне надеяться, что у тебя, Рю, с возрастом характеристика интеллект увеличится. Хотя, конечно, жаль», — произнес я слегка разочарованно. Дети встрепенулись, по-новому оглядели доспех, закрывающий все мое тело, а затем все 4 радостно взвизгнули. «Дядя Ирчин! Дядя Ирчин!» Ребятня подбежала ближе, и с нескрываемым интересом они начали рассматривать невероятный костюм. «Простите, дядя Ирчин!» — виновато сказал старший. «Мама предупредила, что вы стали гораздо выше и крупней, но мы и представить не могли, что вас повысит аж до звания сотника!» На виск из дома выбежала Джун. В широко раскрытых глазах читалось удивление. «Господин, добро пожаловать домой! Обед готов!» — с поклоном произнесла она. «Накрывай на стол внизу в моей спальне, а я пока проверю, каких результатов в тренировках достигли твои карапузы». На этих словах лицо Джун слегка скривилось, как и всегда, когда ей напоминали, что это дети от совершенно другого гоблина. «Да, господин», — произнесла она чуть холодно и сразу же ушла в дом. «Ну а теперь, Рю, показывай, как далеко тебе удалось продвинуться в своих тренировках». Он встал передо мной, вытянувшись по струнке. «Начинай», — скомандовал я. Рю начал отжиматься от земли, затем приседать. Когда чередовать подходы он уже не мог, я начал бросать в него небольшие, специально подготовленные камешки. Уклоняться у него по-прежнему получалось крайне плохо. Но силовые упражнения явно стали даваться легче. Значит, не отлынивает и выполняет упражнения, укрепляющие физические показатели. «Почему не тренируешь уклонение от ударов? Это Мо отказывается тебе помогать?» Мо, до этого тихо сидевший рядом, вскочил и начал, сопя, рассказывать. «Дядя Ирчин, я помогаю, но только мне удается попасть, как он бьет в ответ, и очень больно». «Я же объяснял вам не один раз, бить нужно быстро, легко. Во время ударов и уклонения от них тренируется характеристика ловкость, а вот силу так не увеличить. Если продолжите отлынивать от тренировок, можете даже не мечтать получить статус игрока в храме Великого Антероса. Если продолжишь бить младшего брата, это тебе ничего не даст. Подумай над этим. Может, интеллект еще проснется. А нет, скотники всегда нужны на фермах. Вот так всю жизнь юнитом и проживешь. А ведь еще ни один юнит не переродился в хоб-гоблина. Так что подумай над этим. Время у тебя еще есть, но не забывай. Всегда есть тот, кто не пропустил ни одной тренировки, и противопоставить ленивый оболтус ему ничего не сможет». Оставив детей во дворе, я пошел в дом. Нужно поесть и, наконец-то, выспаться. Эта постоянная беготня сильно вымотала, и бессонная ночь тоже не добавила мне сил. В подвале все было вычищено, и уже ничего не напоминало о кровавой бойне, что произошла этой ночью. На столе дымилась и приятно пахла еда. Джун, дождавшись, когда я сяду и начну есть, встала и собралась уходить, но я ее остановил. «Сядь, у меня будет серьезный разговор к тебе», — тихо прошипел я, одновременно поднимая забрало шлема. Джун вздрогнула и побледнела, увидев мое лицо. Или, может, она так отреагировала на предстоящий разговор. Она села напротив. Я же начал есть, пока еще не начиная разговор. Ее терпения хватило лишь на 5 минут и всего 2 тарелки горячей каши, после чего, не выдержав моего молчания, Джун заговорила первой. «Господин, пожалуйста, позвольте мне остаться с вами. Я понимаю, что проблема с Шаором решена, и вы больше не нуждаетесь в моей помощи, что вы и раньше прекрасно жили сами, не обремененные лишними тратами на пятерых гоблинов. Но я готова сделать все, что угодно». Джун замолкла и вытерла рукой слезы. «Если вы прогоните, меня уже никуда не возьмут. Просто побоятся вашего гнева», — обреченно произнесла она. Джун замолчала и только тихо всхлипывала. Подобные мысли часто приходили в мою голову. Особого смысла содержать целую семью откровенно чужих для меня гоблинов теперь не было. За эти полгода я не настолько уж и привязался к ним. Весь мой план заключался в уничтожении угрозы банды Шаора, ну и, конечно, желание завладеть его золотыми монетами. И даже после неожиданного появления у меня навыка «Малая ложь» изменилось только то, что я поглотил их ОС, прежде чем собираясь убить их несистемным оружием. Но это так, детали. А поесть в редких увольнительных я мог и в харчевне. Так что вопрос был действительно очень непростым. И если учесть, что молодые и глупые новобранцы набили мне оскомину уже лет этак 10 назад, то большого удовольствия от созерцания детей Джун я тоже не испытывал. «Я знаю, что наговорила лишнего, и мне нет прощения. И что такому богатому десятнику любая семья захочет отдать свою дочь, и, конечно, без чужих детей?» Она снова тихо всхлипнула. «Но, с другой стороны, оставаться одному за долгие, не побоюсь этого слова, десятилетия, уже наскучило. Ну и забывать, что сейчас я выгляжу как настоящее чудовище, тоже не стоит. Да и, откровенно говоря, одного очка системы хватит с лихвой содержать даже такую ораву целый год. И это даже не вспоминая о появившихся средствах покойного Шаора». «Это прекрасно, что ты все понимаешь», — прошипел я тихо. «Особенной ценности ты не представляешь. Поэтому к моему следующему возвращению из похода ты должна найти мне молодую наложницу. Она должна быть красивая. Конечно, такую же как-то не найти. Но, похоже, должна быть. Особое внимание хочу обратить, что совсем глупую можешь даже не рассматривать. У моей будущей наложницы должно быть хоть немного мозгов в голове». Глаза Джун расширились, и в них отчетливо были видны огоньки настенных масляных светильников. Слезы покатили ручьем. «Господин, я все сделаю!» Ревя уже в голос, обреченно сказала она. «Я не закончил!» Устрашающе прошипел я, привлекая к себе внимание. «Вытри слезы и не порть мне аппетит!» Джун схлипнула и замолчала, но взгляд все же стал более осознанным. «Твой выбор должен мне понравиться. Если не постараешься, я тебя накажу. В золотых монетах на откуп можешь не экономить. Дальше самый важный момент. Я оставлю сумму значительно большую, чем необходимо для выкупа наложницы. Тебе нужно будет нанять рабочих и построить загон во дворе. Достаточно крупный, подходящий для выращивания мясных туров в количестве, достаточном для прокорма большой семьи. В этом вопросе я полностью полагаюсь на тебя. Пусть не сразу, но вы будете обеспечены своим мясом». Немного задумавшись, рассматривая перемены на лице, Джун продолжил. «Самое главное, когда я ем или вообще буду снимать броню, твои дети ни в коем случае не должны меня видеть. Думаю, объяснять почему не нужно». Немного помедлив, продолжил. «Подытожив вышесказанное, я прощаю твои резкие слова в мой адрес и впредь надеюсь их больше не услышать. В будущем, надеюсь, ты будешь меня только радовать. А теперь прочь отсюда, я хочу спать». Как только Джун поспешно закрыла дверь, я решил проверить, как снимается экзокостюм. Но в приемное отделение положил на пробу сразу два кристалла маны. Подумал, что вдруг он может их каким-то образом аккумулировать, и мне тогда не придется носить с собой целый мешок магических камней. Стоило только закрыть приемное устройство, как по броне прошел импульс. Иглы освободили тело, и экзокостюм распахнулся, позволяя его снять. Проверив отделение для кристаллов маны, естественно, ничего там не обнаружил. Получается, чтобы вновь надеть его, придется тратить еще один камень. «Была у меня некоторая надежда, что после загрузки большого количества энергии наружный индикатор на левой руке подаст какой-нибудь сигнал или, в крайнем случае, начнется проверка неисправностей, как это и должно быть. Но, думаю, я не первый, кто пробовал оживить этот техномагический экзокостюм. И, скорее всего, со стороны торговцев уже были предприняты все возможные способы диагностики и ремонта, доступные в нашем городе. И это как минимум. Раз положительный результат явно не был достигнут, значит, восстановить данный доспех либо невозможно вообще, либо банально слишком дорого. Но это совсем не значит, что я так легко откажусь от попыток его восстановить. Наверное, мне просто не позволит внутренняя жадность так поступить. Ведь работоспособный экземпляр подобной брони может стоить от 1000 ОС. Причем в моем случае совершенно официальных, что делает их значительно ценнее. Потому как на подобную сумму можно приобрести не только малый магический дар, но и несколько так необходимых мне заклинаний. Но что-то я сильно размечтался. Абсолютно неподобающее для настолько старого и опытного гоблина. Наверное, эта усталость дает о себе знать. Наконец-таки, освободившись от брони, я был неприятно удивлен. По всей поверхности хитиновых пластин были свежие глубокие отметины, и из них обильно вытекала сукровица. Поковыряв ногтем самые глубокие раны от игл, понял, что целостность покрова не нарушена, но и былой прочности, конечно, тоже нет. Вдохнув полной грудью, понял, что под тяжестью экзокостюма даже дышать было непросто. Особенно если учесть, что со временем усталость и напряжение будут только накапливаться. Но и иного выбора у меня сейчас нет. Как минимум, пару месяцев поносить его точно придется. Достав из сейфа золото, так удачно подаренное мне Шаором, отсчитал примерно четвертую часть от 1000. Думаю, этого должно хватить. В ценах я, конечно, разбирался, но давно уже не интересовался, сколько стоит, к примеру, одна мера мяса тура. Уже долгие годы цены меня интересовали исключительно в очках системы. Но это совсем не значит, что пределы цен мне неизвестны. Я прекрасно понимал, что та же мера мяса не может стоить серебряную монету. А вот сколько меди за нее отдать — это уже большой вопрос. Когда долгие годы питаешься в трактирах и войсковых столовых, такое иногда случается с некоторыми ветеранами. Под такие пустые и ничего не значащие размышления я незаметно для себя и уснул.